Глава 8. Первый урок колдовства. День перед полнолунием выдался обычный, серенький. Окрестные горы потонули в сонном тумане. Мотылек провел его до самого вечера в напряженном ожидании, но жизнь текла своим чередом. Головастик ковырялся на кухне, Сихан не вылезал из своего кабинета. Что-то писал, обложившись свитками. Мотылек, улучив момент, подкрался и сунул нос в записи, но все равно ничего не понял. Кагеру писал старшей речью. Вечером из-за гор подул ветер, в слоистых облаках появились разрывы. К закату небо совсем очистилось. В глубокой синеве высыпали звезды, взошла колдовская осенняя луна, о которой на островах Кирим издавна слагают страшные сказки, что она лишает сна, сбивает с пути странников, может зачаровать и увести в неизвестность оставленного без присмотра ребенка. «Сейчас все и начнется», — приготовился мотылек. Но сразу после заката их с головастиком, как всегда, отправили спать. Ночью мотылька разбудили голоса за стенкой. «Темнота, одиночество, дикие звери, бесы», — слышался раздраженный голос Кагеру. «Если тебе удастся преодолеть перед ними страх, то больше ничто на свете не сможет тебя напугать. Тогда я, возможно, поверю, что ты сможешь стать Моквесином». «Опять воспитывает», — сквозь дрему подумал мотылек, переворачиваясь на другой бок. Головастик что-то слезливо проныл. «А вот тебе и случай поупражняться. В этом лесу полно зверей и демонов, и фаза луны сегодня самая подходящая. Пошел». Раздался звук пинка, быстрый неровный топот. «И чтобы до утра я тебя не видел. Тошнотник проследит, чтобы ты там не заскучал». Шаги затихли. Дверь отодвинулась, впустив полосу неяркого света, который тут же померк. В каморку заглянул Кагеру. Мотылек замер в постели, стараясь стать под одеялом маленьким и незаметным. «Все равно знаю, что ты не спишь. Вставай, одевайся и в кабинет». Мотылек неохотно вылез из постели. Из-за ночных холодов ученики спали одетыми, так что на сборы ему много времени не понадобилось. Мальчик прошлепал в кабинет и остановился в дверях, переступая с ноги на ногу на холодном полу. Кагеру взглянул на него, дрожащего, босого. Шейка тонкая, глазище расширены от страха. «Ты, помнится, жаловался, что я тебя ничему не учу». Мотылек тяжко вздохнул, готовясь, что его выкинут за дверь вслед за головастиком. «Вот и настало время», — сказал Кагеру. «Считай, с этой ночи ты переходишь в настоящие ученики». «Что-то, смотрю, ты не рад». «Да вот головастик сказал...» «Что?» «Будто вы на самом деле ничему не собирались меня учить». «Так скоро действительно не собирался», — согласился Кагеру. «Если правильно, то ученик должен год-два поработать домашней прислугой. Но у меня нет выхода». «Почему?» «Мне скоро понадобится помощник в одном сложном деле». «А как же головастик?» «Головастик — обычный деревенский мальчишка. Кроме трудолюбия у него иных достоинств нет. Чтобы сделать из него хотя бы простого деревенского шамана, понадобится лет 15. «А у тебя...» — Кагеру нагнулся, заглянул мотыльку в настороженные глаза. «Есть дар. И, похоже, есть сила, чтобы с этим даром управиться. Я это понял еще на Стрекозьем острове. Такой ребенок, как ты, один на 10 000. Не слушай головастика, он всех равняет по себе. С тобой разговор будет совсем другой. Ну что ты такой мрачный? Улыбнись. Вот молодец, совсем другое дело. Ну что, начнем?» Мальчик послушно кивнул. Кагеру прошелся по кабинету, мельком взглянул на записи. Далеко не все было подготовлено, не все расшифровано. Но после письма от Имори знахарь действительно решил поторопиться. Если он потеряет сейчас этого мальчика, все откладывается на годы, пока он не найдет другого настолько же подходящего. А если он успеет закончить начатое, уже не будет иметь значения, отыщут его или нет. «Что мы будем делать?» — спросил мотылек. Слова учителя его здорово подбодрили. Вот, оказывается, в чем дело. Головастик не врал. Только к нему, мотыльку, это не относится. Он ведь особенный. Кагеру сделал вид, что задумался. Ты, помнится, хотел научиться летать. Глаза мотылька вспыхнули от восторга. По-настоящему? Ага. Закрой глаза. Кагеру подошел к мальчику, положил ему рук на лоб. Смотри через мою ладонь. От ладони по лбу побежали мурашки. Кагеру медленно вдохнул, и почти сразу мотылька повело. Голова закружилась. Мотыльку почудилось, что все его тело стало легким и невесомым, танцующим в воздухе, как одуванчик на кромке поля. Потом еще вздох. Тут налетел ветер, и одуванчик взлетел гроздью пушинок. Мотылька мягко оторвало от земли. В первый миг он испугался, схватился за руку Сихана, хотел отвести ее от своих глаз, но тот не позволил, только крепче прижал ладонь к лицу, а свободной рукой обнял мальчика за плечо. — Не бойся, — тихо сказал он. — Все хорошо, никакой опасности нет. Мы полетим вместе. Просто смотри по сторонам. Представь, что летаешь во сне. — Да как же смотреть, если не видно? И тут мотылек умолк, потому что Кагеру отнял ладонь от его глаз. И мальчик увидел под ногами крышу дома, блестящую в лунном свете, как она медленно удаляется, проваливается во мрак долины. Они плавно поднимались в ночное небо. Полная луна плыла по волнам звездной пены, такая огромная и близкая, что, кажется, можно было разглядеть на ней лунного зайца с его ступой. Под ними на земле царила темнота. Только слабо серебрились верхушки елей на лесистых горах, похожих на спящих медведей. Вдалеке, уходящие в бесконечность, сияли рядами пики Камасон. Лунный свет мягко обволакивал снежные вершины, остров вспыхивал на ледниках. У мотылька в душе смешались страх и восторг. С каждым мгновением страх отступал, вытесняемый наслаждением полета. Кагеру придерживал его за плечо. Но мальчик чувствовал, что и сам бы мог лететь рядом с ним, если бы учитель его отпустил. Знахарь, как коршун, заложил широкий круг и повернул к югу, где на самом горизонте разливалось какое-то неясное сияние. — А там что? — спросил мотылек, указывая вперед. — Тайхэо. Океан. Хочешь посмотреть? — Ой, конечно! Сияющие горные вершины пропали во мраке. Остались позади лесистые холмы. Вскоре среди чернолесья промелькнула серебристая нитка реки. Мотылек так обрадовался, даже в глазах от слез защипало. — Это же моя Микава! — закричал он. — Река выведет нас к океану, — отозвался Сихан. — Не останавливайся. Вот внизу окончился лес, и пошли огромные мерцающие квадраты рисовые поля долинного Нана. Микава разливалась все шире и шире. Проплыла дрожащая россыпь огней Асадаля. Сверкающую гладь реки спятнали острова, как агаты, разбросанные по серебряной парче. Только мотылек успел подумать, что где-то поблизости находится Стрекозий остров, как знахарь взял влево так резко, что река перекувырнулась в глазах мальчика. Мотылек визжался с перепугу, но через мгновение уже визжал от восторга. Они неслись со страшной скоростью над необитаемыми плавнями левобережья, бесшумно и легко пронзая темноту, как два призрака. И вот вдруг промелькнула внизу извилистая линия побережья, и на них навалилось пустое пространство, словно земля вдруг кончилась, и они с разгону вылетели в звездное небо. Бездна была и сверху, и снизу. Только лунный свет играл на волнах и накатывал снизу неумолчный шепот, как будто сотни тысяч шаманов бормотали заклинания на неизвестном языке. Мотылек притих, оробел, вцепился в руку учителя. Ему почудилось, если отпустит, то упадет в этот бездонный простор и будет падать до конца времен, пока не потеряется навсегда. «Вот он, Тайхэо!» — раздался спокойный голос Кагеру. «Мировой океан!» Никто не знает, где он заканчивается и заканчивается ли вообще. Ну, как он тебе? — Не очень, — прошептал подавленный мотылек. — Полетели лучше обратно в горы. Кагиру усмехнулся. — Ничего, привыкнешь. Может, даже полюбишь его. Давай-ка спустимся пониже. Далеко внизу, в пенных кружевах волн, мотылек увидел длинную островную гряду, просто цепь голых необитаемых скал среди моря. Кагеру выбрал островок побольше и направил полет туда. Вскоре они опустились на каменистый берег, весь белый от птичьего помета. Повеяло знакомым йодистым запахом гниющих водорослей и тухлой рыбы. Тут мотылек, наконец, почувствовал щекой теплый, горько-соленый морской ветер, его размах и разлет. Как будто он начал дуть у самого края земли где-нибудь в Лелое и все никак не может остановиться. Островок был абсолютно пустынный. Мотыльку подумалось, что вокруг на тысячи ри нет ни единой живой души. И ему снова стало не по себе. Волны с глухим грохотом накатывались на скалы. Этот грохот нес в себе какую-то тайную угрозу. — Зачем мы сюда прилетели? — спросил мотылек. Кагеру снял руку с плеча мальчика и указал в море. — Посмотри туда. Мотылек пригляделся и увидел, что по волнам недалеко от берега бегают туда-сюда какие-то черные треугольники. Это спины и плавники существ, которые суеверные рыбаки называют вани, — объяснил Кагеру. Здесь их коренные места, излюбленные охотничьи угодья. Видишь, они почуяли наше присутствие и забеспокоились. — Они ведь не вылезут на берег? — с опаской спросил мотылек. Знахарь покачал головой. — Это все бабьи сказки. Вани просто опасные морские хищники. — Но я видел, как Вани полз по земле. Это был не Ваня, а бес. Бес принимает то обличье, которое уже есть у тебя в голове. — А почему рыбаки рассказывают? — Потому что ни один рыбак Ваню вблизи не видел. А тот, который видел, уже ничего не расскажет. Настоящие Вани не могут лазать по скалам. Кагеру подумал мгновение и добавил. — Так что придется тебе самому отправиться к ним. — Что? — Полезай в воду. Мотылек попятился, замотал головой. — Нет, нет, ни за что! — Хватит трусить, — с досадой сказал Кагеру. — Ладно уж, пойду с тобой. Он крепко взял мальчика за руку и потянул его за собой. Они спустились по пологому скату камня прямо в волны. Морская вода с силой ударила мотылька по бедрам, чуть не повалила, потянула за собой. Вода была удивительно теплая, тяжелая, тугая. Даже ночью она отливала малахитом, чуть светясь изнутри. Когда вода дошла мотыльку до пояса, черные плавники прекратили метаться вдоль берега и зигзагами, незаметно окружая, устремились к ним. Мотылек дернулся, попытавшись вырваться, но безуспешно. Вдруг тыльную сторону ладони пронзила боль. Мотылек взглянул и увидел длинную кровоточащую царапину. Кагеру чем-то порезал ему руку. Кровь текла в воду. Вани, словно услышав беззвучный призыв, одновременно ринулись к мальчику. Мотылек прижался к учителю и зажмурился, решив, что пришел его последний час. Но проходили мгновения, а его никто не терзал на части. Мальчик открыл глаза. Вани были со всех сторон. Огромные, гладкие тела проплывали совсем близко, почти касаясь их ног. Некоторые вани были такими большими, что буквально проползали по дну на брюхе. Мотылек смотрел в их плоские желтые глаза, приоткрытые зубастые пасти, и не понимал, почему морские твари их не трогают. Он поднял голову и взглянул в лицо учителя. Кагеру стоял, демонически блестя глазами, бледный, напряженный, как натянутая тетива. Ни одно движение Вани не ускользало от его взгляда. Мотылек понял, что учитель опасается этих хищников ничуть не меньше, чем он сам. — Почему они нас не трогают? — прошептал он. — Тихо! — не сразу отозвался Кагеру. — Я слушаю. — Что? — Их разговоры. Мотылек тоже прислушался, но ничего, кроме плеска волн и шума ветра, не услышал. — Так я и думал, — пробормотал вскоре Кагеру. — Они не смеют на нас напасть. — Почему? Боятся вас? — Нет. Они ждут своего бога. Ему принадлежит право начать охоту первому. Мотылек снова рванулся к берегу. — А мы-то что здесь стоим? — Мы тоже его ждем. — Молчи. Вот оно. Тут вдруг вода вокруг них закипела. Это все вани прянули в разные стороны, мгновенно пропали в темно-зеленой бездне. Эта внезапная пустота моря показалась мотыльку еще страшнее, чем бегающие по воде плавники. Он теперь знал, что она означает. Теплая вода как будто превратилась в лед, а жесткие руки учителя в цепи, которыми мотылек был прикован к скале, как жертва морскому чудовищу. Несколько долгих мгновений ничего не происходило. Потом в глубине моря заклубилась какая-то тьма. Даже Кагеру не выдержал, забормотал оберегающее заклинание. Тьма приближалась. Вдруг вода вскипела, раздалась в стороны, и над волнами, как холм, поднялась бугристая спина, увенчанная острым гребнем. На Кагеру уставились два ярко-желтых глаза с вертикальным зрачком. В темноте раздался знакомый скрежещущий голос. — Что? Жертва готова? — Нет еще, — громко сказал Сихан, выдернул мотылька из воды и взлетел. Морской бог или демон бросился вслед за ними в тучи брызг. Капканом захлопнулись челюсти. Ваня промахнулся мимо ног мотылька лишь самую малость, но этого они не заметили. Кагеру и мотылек неслись, словно стрижи, разрезая воздух. Летели прямо как по нитке, к побережью, в лесной предел, домой. Вот из мрака поднялись горные вершины. Стремительно надвинулась крыша дома в Скорпионе долине. И мотылек, словно пробудившись ото сна, куклой свалился на пол. Кагеру успел подхватить его и сам плюхнулся рядом с ним. Несколько мгновений они лежали на полу, пытаясь отдышаться. — Он нас не догнал? — прошептал мотылек, придя в себя. — Нет. Кагеру с трудом встал на ноги. Он и не смог бы. — Я просто хотел показаться ему. И на него посмотреть тоже. В глаза ему заглянуть. — Зачем? Кагеру из последних сил поднял мотылька и отнес его в каморку. Снял с него мокрую одежду, заботливо накрыл одеялом. Провел рукой по лбу, прямо как бабушка или как отец, которого у мотылька никогда не было. — Зачем? — сонно повторил мальчик. — Хотел подразнить его? Сихан ухмыльнулся. — Умный мальчик. Давай-ка спи. Считай, что первый урок ворожбы прошел вполне успешно. Когда мотылек заснул, знахарь вернулся к себе в кабинет. Устало рухнул за стол. На столе еще не догорел масляный светильник. Кагеру сдвинул в сторону нагромождение свитков. Развернул тот, над расшифровкой которого трудился уже второй месяц. Если бы мотылек внимательнее присмотрелся к столбцам древних знаков, он бы их узнал. Это были надгробные надписи с могил святилища безымянного бога, которые знахарь скопировал во время своего визита на Стрекозий остров. Кагеру обмакнул в тушь кисточку, нашел нужную надпись. «Заклинаю тебя кипящей водой и подземным пламенем», — прочитал он про себя и вписал над нечитаемым знаком имени обычной слоговой азбукой — «Сахимоти».